Глава 48. В прозрачном воздухе искрились снежинки, они мягко ложились на защитный купол, который защищал дворец Имита от мороза. Здесь, на широкой площади, собрались все, с кем я уже успела познакомиться в свой первый визит. Но больше было тех, кого я ни разу не видела. Весь город пришел на самый яркий праздник — свадьбу Илфи Кииры и его долгожданные Куары. А еще к нам в гости пожаловали все Илфи Кииры и Эвенвуда. Женатых пар оказалось больше, чем я думала. И у каждой женщины нашлись для меня теплые слова и мудрые напутствия. Даже у Эрики, мамы Златы. Она обняла меня и шепнула. «Ты на меня не злишься?» «Я злюсь», — вмешалась моя подруга. «Ты бросила нас с папой». Она выглядела превосходно в синем платье и с распущенными золотыми волосами. Но ее мама ничуть не уступала дочери в привлекательности. Встреть я их, сказала бы, что они ровесницы. Эрика светилась счастьем, здоровьем и молодостью, не только из-за невероятного воздействия источника Илтас, но и благодаря искренней любви. Поэтому Золотка сердилась каждый раз, когда встречалась с Эрикой, но их словесные дуэли вызывали у окружающих лишь снисходительные улыбки, потому что каждый видел ненавязчивую заботу между матерью и дочерью. И сейчас Эрика повернулась к дочери и поправила ей оборки на платье. Но голос женщины прозвучал холодно. «Тебе не кажется, что не об этом надо говорить на свадьбе лучшей подруги?» И мягко обратилась ко мне. «Росинка, как тебе эти замечательные растения?» Имит приложил немало сил, чтобы украсить зал к празднику. Я с нежностью покосилась на ковер из самых разнообразных цветов, который тянулся яркой дорожкой от места, где я с подругами ожидала начала церемонии, до небольшого возвышения, где нервно топтался служитель в белоснежной одежде. Он с беспокойством поглядывал на небо, видимо, ожидая появления дракона. «Всё волшебно», — ответила я Эрике. «И совершенно не похоже на торжественный, но бездушный ритуал, который устроил Адий. Кстати, почему его не видно?» «Кто же пустит этого злодея?» — помрачнела Эрика. «А сам он сюда не сможет переместиться», — ехидно добавила Злата. «Он наказан. Его связь с Илтас оборвана и теперь проводит время в пустом замке. Говорят, его магия полностью иссякла, и все ледяные големы рассыпались. Сам Адий стал совсем чёрен, как его душа, а глаза полыхают огнем. «Жаль его», — вырвалось у меня. Заметив темного дракончика, я встрепенулась. «А почему Догги здесь? Он ведь тоже был отрезан от источника магии». «Верно», — весело отозвалась Злата. Но когда родился Ваалий, питомец Адия вдруг оказался у нас. Думаю, Эвенвуд дал дракончику второй шанс. Я порадовалась за милого Догги, который теперь стал питомцем очаровательного сына моей подруги. Как и другие, он находился у колыбельки, где гулил малыш. Дракончики обожали детей, и я надеялась, что в будущем они будут нянчиться и с моими. Росинка. Услышав голос Имита, я недоуменно посмотрела на жениха и застыла в восхищении. Он был великолепен в синем, расшитом золотом и сапфирами камзоле. Узкие брюки, очерчивающие мускулистые бедра, были заправлены в высокие сапоги. Поняв, что бесстыдно рассматриваю фигуру Илфи Кииры, я покраснела и пролепетала. «Ты же должен был опуститься с неба». «Верно», — согласился он и взял меня за руку. «Но я больше не хочу покидать тебя, Росинка. Даже для того, чтобы вернуться. Позволь проводить тебя к Илтас». «С радостью», — отозвалась я. Люди, которые ожидали торжественного появления дракона, не сразу поняли, что церемония уже началась. Я же была счастлива, что все идет иначе, чем у Адия. Это дарило чувство спокойствия и уверенности. Пока мы неторопливо двигались вдоль цветочного ковра к служителю в белом, гости успели сообразить, что происходит, и приблизиться к возвышению. Приподняв подол белоснежного, как поля этого мира, платья, я поднялась по ступенькам и замерла от волнения. Перед нами раскинулось людское море. Я и предположить не могла, что гостей будет так много. И каждый смотрел с восхищением и надеждой на Куару их Илфи Кииры. Столько любви к себе я не испытывала никогда. А в ярко-синих глазах Хэйяна ее был целый океан. Мой мужчина казался сейчас большим чудом, чем возникший перед нами магический кокон Илтас. «Призываю в свидетели всех присутствующих», — начал церемонию служитель. «Узрите сердце Эйвенвуда и благословите брак великого Хэйана и его Куары». Я приняла из рук Иммита бокал с чистейшей водой из священного источника и, пригубив, передала жениху. А потом Хэйан надел мне на палец колечко с камнем такого же цвета, как его удивительные глаза. «Подарок», — шепнул Илфикиир. «Он прекрасен», — ответила я. Служитель поперхнулся. Его молодое лицо, обрамленное седыми волосами, стало совсем недовольным. Но он не посмел упрекнуть Илфикиира в нарушении традиций и жалобно простонал. «Возложите ваши руки на Илтас». Мы с Имитом переглянулись и вместе потянулись к золотистому подрагивающему шару. Сердце Эйвенвуда молниями прошили тонкие серебристые нити. Они касались наших пальцев и окутывали их едва заметной мерцающей паутинкой, до тех пор, пока не сгустились, материализовавшись в два тонких колечка. Рядом с подарком теперь сверкало и переливалось кольцо из чистого сапфира. «Эйвенвуд одобрил брак», — вытирая с лба пот, облегченно выдохнул служитель. «Поздравьте Илфикиира и Имита Рэндала и его прекрасную Куару». Зал взорвался шумом, но мы с Имитом будто оказались наедине. Не видели ни друзей, ни гостей. Смотрели лишь друг на друга. Одновременно шепнули. «Моя навеки. Мой навек».